И это странное задание поиски какой-то лопатки здесь, в тылах фронта, если и сохранится у кого в памяти, то лишь как незначительный и непонятный эпизод. Они уедут, а он останется. И лопатка, если ее не найти, будет висеть на нем, как передатчик, и разыскиваемые на группе. И никто этот груз не снимет. «Это наш хлеб, только наш», — не раз говорил ему Алехин. «И если мы не найдем и не поймаем, никто за нас этого не сделает». Таманцев же Андрею как-то сказал: «Никогда не рассчитывай на прикомандированных, даже если это оперативный состав. Надейся только на себя». Но одному ему с этой рощей за день никак не справиться. Он должен мобилизовать на тщательные поиски всю роту, чтобы они прониклись, осознали, как велел генерал. Андрей переждал какое-то время, и когда наступила тишина, окинув взглядом строй, медленно и невозмутимо, со всей внушительностью, на какую он был способен, продолжал: «Вы разведчики, и не мне вас учить, как искать. Я хочу только, чтобы вы осознали всю ответственность этого не совсем обычного задания. Должен вам сказать, что это приказ даже не дивизионного, а вышестоящего командования. Представьте себе на минуту, как неловко будет вашему комдиву, полковнику Гурееву, как неприятно и стыдно ему будет, если вечером он узнает, что его разведрота в такой маленькой рощице не смогла найти саперную лопатку». Андрей сделал паузу и при этом подумал, что дивизию перебрасывают на другой фронт, и полковник Гуреев наверняка всеми своими мыслями находится уже где-то там, в районе выгрузки, едва ли станет печалиться по поводу какой-то лопатки, а найти ее надо во что бы то ни стало. И, погодя, Андрей сказал то, что Поляков посоветовал ему объявить в самом конце инструктажа: «От имени командования довожу до вашего сведения, что тот, кто найдет лопатку, будет незамедлительно награжден медалью за боевые заслуги». «Она что, золотая эта лопатка?» — вполне серьезно спросил тихим голосом, стоявший в центре, прямо против Андрея, сержант с двумя орденами славы на гимнастерке. «Разговоры!» — уже строго и со злинкой крикнул старший лейтенант. Упоминание о полковнике Гурееве, вышестоящем командовании и о медали явно на него подействовали. «Есть приказ, и мы обязаны его выполнить, и никаких разговоров!» Андрей с минуты устоял перед строем, всматриваясь в лица разведчиков. Так всегда, отправляя людей на задание, делал капитан Филяшкин, его погибший командир батальона. «Введите роту за мной», — велел он затем старшему лейтенанту и, не оглядываясь, зашагал к роще. Он сам определил и обозначил участки, установил дистанцию между людьми, 1,5-2 метра, не более. Показал, как смотреть в высокой траве и под кустами. Лишь только рота, рассыпавшись 100-метровой цепью, скрылась за деревьями, Андрей поспешил в деревню. Поляков назвал ему двух мальчишек, наткнувшихся в роще на додж, родных братьев Петра и Олеся Павленок. Первым взрослым, пришедшим к машине, был их отец. Олесю оказалось 9, а Петру 11 лет.